Глава 17. Змеиный посох. И я верил, что солнце зажглось для меня, просияв, как рубин на кольце золотом. Н. Гумилев. Деревня с диковинным названием Божья Брада была помечена на карте скупым крестиком. Похожие кресты были рассыпаны по всему северу, отмечая вымершие, покинутые или сгоревшие поселения.